разных стран ломают себе голову о том, как избежать экологической катастрофы. Не случайно люди всего мира боятся собственного оружия. Страх – это метод влияния сатаны на людей, ведь страх парализует волю. Кто боится, тот легко подвергается влиянию. Им можно легко манипулировать, управлять. Кто боится, тот ищет защитника. Такая огромная и богатая природными ресурсами страна, бывший Советский Союз, нынешний СНГ, зашла в экономический и политический тупик и не знает, как из него выйти. Наша планета усилиями людей доведена до гибели. Кто может ее вывести из этого тупика? Наше вооружение превращается в силу, которая самим ее создателям уже не подчиняется. Чем все это кончится? Мнение иеромонаха Серафима Роуза: цель НЛО – обмануть человека и привести его, если не к дальнейшим контактам и распространению посланий, то по крайней мере к личной духовной катастрофе. И здесь мы замечаем второй подход сатаны. Он предлагает выход. Он посылает на Землю своих посланников, которые производят сильные впечатления своими знаниями и возможностями. Они во многом превосходят людей. Они критически высказываются о наших знаниях, мировоззрении. Они демонстрируют свою силу и мощь. Они знают наше будущее, потому что видят дальше и выше нас. Но с другой стороны, они показывают, что являются тоже вроде чем-то подобным нам. Они разговаривают, терпят крушение и могут даже гибнуть. Вроде бы живые существа, только достигшие намного больше нас, ушедшие в своем развитии далеко от нас. Они знают больше и как бы нечаянно предлагают выход из нашего положения. Если мы, мол, хотим, то они готовы нам помочь. Почему же человечество не доверится им? Пусть они выведут нас из тупика. Ведь они вроде бы добрые. Подумаешь, ранили несколько человек своим зеленым лучом. Пусть не лезут. А что встречи с ними в аномальных зонах не остаются без последствий, то, может быть, это просто по причине того, что мы не доросли до них. Дорастем, они помогут. Кто они в действительности, это не так уж и важно. Да и не важно, правду они нам говорят или лгут. Важно только, что есть сильная рука, протянутая к нам, и вековая мечта человека иметь пристанище, держаться за отцовскую руку. Вроде бы находит свое удовлетворение. Может, они наставят нас на путь истины, и настанет конец ненависти и вражде? Ведь они вроде бы этого достигли. При этом люди не замечают, что протянутая рука-то уже давно есть, только люди не хотят ее видеть. Слишком уж прозаично там все. Иисус Христос, умерший за нас, открыл доступ к Богу. В нем Бог протянул людям свою отцовскую руку. Доктор Жак Валли считает, что появление НЛО – это результат великой жажды контакта с высшими формами разума, которые могут указать путь нашей несчастной, замученной, тяжелобольной планете. Но что нам говорит по этому поводу Библия? Когда-то сатана был Деницей, сыном Зари, Исаия 14:12. Сегодня он может принять облик ангела света, 2 Коринфянам 11:14. Далеко не всегда он своим появлением нагоняет на людей страх. Иногда его появление обещает людям облегчение и помощь. Как это было при первом искушении человека сатаной. «Нет, не умрете, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3:4-5. Когда сатана искушал Иисуса, Матфея 4:1-11, то все его предложения казались гуманными и добрыми. Он надел на себя маску помощника и друга. Он предлагал Иисуса превратить камни в хлеб, чтобы тот мог утолить свой голод. Он предлагал Иисусу спуститься с крыла храма, тогда народ бы поверил в него. Сатана предлагал Иисусу все богатства мира и их славу. Вроде бы хорошие предложения, но что крылось за ними? Если Иисус согласился бы хоть на одно из них, он попал бы в полную зависимость от сатаны. За добрым предложением крылся злой умысел. Тактика сатаны всегда была таковой. Приветливая маска, злой расчет, доброе предложение, но потом полная зависимость и, наконец, вечная гибель. Библия называет его отцом лжи. Сегодня сатана различными путями пытается завладеть человечеством, и одним из используемых средств является НЛО. Под маской существ из другого мира он пытается оказать влияние на людей и этим приготовить путь для Антихриста. Ведь послание НЛО заключается в том, чтобы люди ждали освобождения, но не от Бога, а от космических пришельцев. Это одно из знамений последнего времени, когда будут ужасные явления и великие знамения на небе. Луки 21.11. Сегодня НЛО похищает людей. Никто не знает, куда они пропадают. Может быть, сатана этим хочет предвосхитить изумление людей, когда будет восхищена церковь. Это припишут просто НЛО-нафтам. Чего нам еще не хватает, чтобы поверить в скорый конец света? Господь скоро придет. А пока сатана владеет этим миром и пытается оказать на людей влияние. Иисус же говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Матфея 24:42. А церковь отвечает ему: «Ей, гряди, Господи Иисусе». Откровение 22:20. Спиритизм. Маска таинственности. Однажды во время учебы в библейской школе я ужинал за одним столом с незнакомой девушкой. Кроме нас двоих, за столом сидело еще несколько человек, и почему-то разговор зашел о смерти. Как по-разному люди умирают, и кто знает, от чего мы когда-то умрем. Но тут эта девушка то ли в шутку, то ли всерьез заявила, что она знает, от чего она умрет. И даже приблизительно знает, когда это будет. Услышав это, мы опешили, и наш вопрос был, конечно, откуда она это знает. И она поведала нам свою историю. Будучи еще совсем молодой, она из протеста покинула родительский дом. У нее появились новые друзья, которые приучили ее к употреблению наркотиков. И вскоре она стала самой настоящей наркоманкой. Чтобы покупать наркотики, ей пришлось заняться проституцией. Ее жизнь шла по наклонной вниз до тех пор, пока она не поняла, что так продолжаться не может. Но как найти выход? Ей посоветовали обратиться к одному психиатру за помощью. Может быть, он поможет освободиться от наркомании? Психиатр согласился ей помочь, но при одном условии. Ему нужна ее помощь при некоторых опытах. Что это были за опыты, девушка не знала. Оказывается, психиатр обнаружил у нее некоторые медиумические способности. Сам он активно занимался спиритизмом, и при обследовании девушки ему пришла мысль: а нельзя ли ее использовать в качестве медиума в спиритических сеансах? Иногда спириты для связи с потусторонним миром вводят другого человека в состояние транса и через него ведут беседы с душами умерших или со злыми духами. От наркомании психиатр ее вылечил, но вовлек во что-то намного худшее. О сеансах, в которых она служила медиумом, девушка ничего не запоминала, но психиатр научил ее саму проводить спиритические сеансы при помощи столика. Вначале она стала это делать просто так, для себя, вроде как из шалости, но потом увлеклась все сильней. Вскоре она все знала о себе и о своем будущем. Там же она узнала о дне своей смерти. Но и эта жизнь не устраивала. Возникла депрессия. Ее не покидало чувство страха. Она отказалась от помощи врачей и обратилась в одно общество милосердия. Там оказались верующие люди. И началась длительная борьба за ее душу. Через некоторое время она смогла в первый раз помолиться и попросить Иисуса Христа простить ее грехи и привести ее жизнь в порядок. Теперь она трудилась у нас в библейской школе на кухне. Но старые страхи все еще иногда настигали ее. Наркомания прошла у нее почти бесследно. Но вот спиритизм нанес ее душе глубокие раны, которые заживали очень медленно. Иногда в ней появлялся страх. А что, если спиритический столик все же сказал правду? Я привел эту историю для того, чтобы показать пагубность одного очень модного оккультного увлечения – спиритизма. Слово «спиритизм» происходит от латинского слова «spiritus», что переводится как «дух», а сам спиритизм – это учение об общении с духами или с душами умерших. Уважаемый читатель, мы иногда мало задумываемся о том, насколько наш мир проникнут силами зла. Материалистическое мышление приучило современного человека верить только в то, что он видит и слышит, и может потрогать. В последнее время истощенные бездуховностью души людей открыли для себя потусторонний мир. Моментально возник интерес ко всему незнакомому, таинственному, загадочному. Может быть, в этом кроется тоска по детству, в котором еще жили добрые феи и злые ведьмы, добрые волшебники и колдуны. Человек плохо переносит отрешенность от духовного мира. То, что сейчас происходит в странах бывшего Советского Союза, напоминает такое возвращение к детству. А еще больше оно напоминает трапезу голодного человека. Души людей истосковались по духовности, и теперь они набрасываются, не различая, хорошо это или плохо, полезно или вредно. Далеко не все спрашивают, откуда это, от зла или от добра, от Бога или от сатаны. Главное, что это оттуда, из другого мира, куда нам нельзя было столько лет. Что если неправильно воспользоваться этой возможностью, то можно причинить себе неисправимый вред. Но об этом не хочется думать. Может быть, как-нибудь пронесет? При спиритических сеансах души умерших посредством медиума дают живущим определенную информацию о будущем, настоящем или прошлом. Они дают советы, успокаивают, выдают подробности своей смерти. Врачующим экстрасенсам они дают советы по лечению заболеваний и проведению хирургических операций. Нередко души умерших, писателей и композиторов диктуют через медиумов новые произведения. Например, английский писатель, автор эпопеи о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойл, активно увлекающийся спиритизмом, при помощи общения с душами жертв различных катастроф, пытался выяснить причины и обстоятельства этих катастроф. А также нередко он из потустороннего мира получал идеи для своих произведений. Но говорить сегодня о спиритизме только как о методе связи с душами умерших было бы мало. Современный спиритизм – это целое учение о потустороннем мире и о связях с ним. Спиритизм утверждает, что кроме нашего материального мира есть еще и другой – астральный мир. Он своими качествами, размерами и возможностями во многом превосходит наш материальный. Человек, кроме своего материального тела, имеет еще и астральное. После смерти человека его душа и астральное тело проникают якобы в астральный мир и помещаются на той ступени совершенства, которая соответствовала его духовному моральному уровню при жизни. Между астральными телами и живущими на Земле людьми возможно общение. Через людей, находящихся в состоянии транса, то есть с выключенным сознанием, находящиеся на нижних уровнях астральные тела, могут вступать в контакт с людьми. Чем выше качество медиума, тем с более высокими астральными духами он может иметь связь. По ходу своего пребывания в астральном мире души могут самосовершенствоваться и таким образом достигать высшего уровня завершения. То есть мы видим в учении спиритизма тот же самый старый дьявольский трюк. Нет, не умрете, и вы будете как боги. Бытие 3.4.5. Хотя это принимает все новые и новые формы, но о них немного попозже. Немного истории. Уже в древности предпринимались попытки установить контакт с умершим. Римский император Валентин, правивший с 364 по 378 год восточной частью Римской империи, велел арестовать двух оккультистов Хилария и Патриция за то, что они попытались узнать год смерти императора и имя его наследника. Под пытками Хиларий признался, что они изготовили деревянный столик и поставили его в большой котел, на краю которого были помещены все буквы алфавита. На их вопросы столик передвигался от одной буквы к другой, и таким образом складывались ответы. Когда же они задали вопрос, кто последует за достопочтенным Валентом на трон, то столик начал выводить Тео. Когда эти три буквы появились, оккультисты подумали, что имеет ответ Теодор, и прекратили эксперимент. После этого признания Валент велел обоих оккультистов и заодно и названного Теодора казнить. Но что его последователем станет Теодосий, об этом он в то время еще не знал. Современный спиритизм распространился в середине прошлого века в Соединенных Штатах Америки, то есть в то время, когда в Европе распространялся материализм. Это было в 1847 году, когда в доме сестер Фоке начал раздаваться стук в дверь. Отец сестер Джон Фокс недавно умер, и они обратились за помощью к соседу. После исследований и множества теорий он предложил попытаться понять и расшифровать этот стук. И действительно, ему удалось понять, что это стучит некто Чарльз Райан, торговец, когда-то убитый в этом доме. Его тело якобы похоронено в погребе. После соответствующих раскопок в указанном месте действительно были найдены останки человека. После этого всюду начали возникать спиритические кружки. Предпринимались все новые попытки нахождения путей к потустороннему. Вскоре спиритизм распространился по Европе и возбудил повсюду величайшее внимание. Но нас более интересует современность. Современность. Сегодня спиритизм является самой большой псевдорелигиозной сектой в мире. Почему псевдорелигиозный? Да потому что он носит маску религиозности. Многие кружки начинают свои сеансы с медитации и с молитвы. Многие экстрасенсы и контакторы считают, что поддерживают связь с добрыми духами, ангелами. Спиритизм верит в потустороннюю духовную жизнь, а также в высшие существа, в ангелов и в Бога. Но в самый прямой путь к Богу, не через духов и души умерших, а через покаяние, они не верят. Поэтому и вся остальная вера им не поможет. Сегодня на всем земном шаре примерно 100 миллионов человек занимаются спиритизмом. В Северной Америке имеется 6 тысяч спиритических лож, а в одном Цюрихе их примерно 400 с 20 тысячами общающихся с духами. Хирурги проводят сеанс связи с умершими, крупными специалистами, чтобы получить от них указания для операций. А сколько экстрасенсов СНГ получают из потустороннего мира указания о том, как и когда лечить? Некоторые имена я уже называл в прошлых главах, некоторые будут еще названы. Спиритизм, который в некоторых кругах и культурах все же является каким-то исключительным явлением, становится для таких людей повседневной формой существования. Страшные размеры принимают сегодня увлечение спиритизмом среди студентов, и подчас это считается просто интересной игрой. Пример тому, чем такое простое увлечение может кончиться и что за ним может крыться, был опубликован в западно-германском журнале «Шпигель». Дух нам попался добрый, его звали Кевин, и он знал все наши клички и дни рождения. Потом кто-то его спросил, нельзя ли нам пообщаться со злым духом. Он ответил: «Люцифер». На нас напал страх, и мы закричали: «Уйди, мы тебя не хотим». В панике мы открыли двери и окна и 4 раза подряд прочитали молитву «Отче наш». После этого он нам сказал: «Сыновья сатаны будут жить в вас». Мы его спросили, что он от нас хочет. Он ответил: «Вы будете калечить души и линчевать людей». Мы потребовали доказательств. В ответ он написал: «Туалет». И в следующий момент в туалете упала крышка унитаза. В этот вечер мы все чувствовали себя очень плохо. Ночью никто из нас не мог спать. Методы проведения спиритических сеансов. Стакан или чашечка. Медленно, почти торжественно ставит Марина посреди затемненной комнаты маленький столик. Остальные, затаив дыхание, наблюдают. Потом Василий раскладывает на столе заготовленные буквы алфавита и таблички со словами «да» и «нет». И все садятся вокруг. Напряженная таинственная атмосфера заставляет всех почувствовать важность и торжественность этого момента. Всем кажется, что они окунулись в мир магов и духов. Потом Марина, а за ней и все остальные, прикасается указательными пальцами к краю перевернутого стакана. «Дух, ты здесь?» – спрашивает Марина шепотом. Остальные затаили дыхание. Потом Марина повторяет вопрос, и стакан трогается с места. Медленно, но упорно он движется к табличке со словом «да». Потом молодые люди начинают задавать вопросы, стакан движется от буквы к букве, и получаются слова, даже целые, имеющие смысл предложения. У всех участников пробегает мороз по коже, особенно у тех, кто впервые присутствует на спиритическом сеансе. Они не могут и не хотят поверить, что действительно есть какая-то сила, которая вдруг таким образом дает о себе знать. Это не помещается в их сознании. То, что здесь описано, это занятие множества молодых людей в свободное время. Спиритизм входит в моду, и выспрашивать духов посредством движущего стакана – это только одна из его форм. Причина занятия спиритизмом та же самая, как и при любом увлечении оккультизмом. И если путь к Богу только один – это путь покаяния и веры в Иисуса Христа как Сына Божия, то путей к сатане множество, и одним из них является спиритизм. С одной стороны любопытство, а с другой – какая-то гордость от сознания владения методом вхождения в потусторонний мир. Если гадание и ворожба являются все же примитивными формами заглядывания за занавес будущего, то спиритизм – это более изощренный путь. И при нем происходит непосредственный контакт с душами умерших и духами. В данном случае этот контакт осуществлялся с помощью стакана, который передвигался от буквы к букве и таким образом складывали слова. Но это не единственный метод спиритов проникать в потустороннее. Столик. Другим методом контактов с умершим является стол. О нем мы уже упоминали. В этом случае используется легкий столик на 3 ножках. Существует несколько методов обращения к нему с вопросами. В одних случаях он движется, как и стакан, от одной буквы к другой. других, выстукивает ножкой, да или нет. В-третьих, владеет даже азбукой Морзе. Самый изощренный